Часть первая. Две правды. Один. Я рисую девочек в одном и том же порядке. Сначала Вивиан, потом Натали, Эллисон идет последней. Несмотря на тот факт, что она вышла из коттеджа первой, а значит формально исчезла тоже первой. Картины обычно получаются большими, даже огромными. «Размером с дверь амбара», — шутит Рэндалл. Но девочки на них маленькие. Крошечные отметки на огромном тревожном полотне. Они всегда приходят на втором этапе. Сначала я пишу землю и небо, используя оттенки с подходящими мрачными названиями. Кроваво-красный, аспидно-черный, свинцовый. И, конечно, кобальт. На моих картинах всегда есть место ночи. А потом появляются девочки. Иногда они стоят вместе. Иногда разбредаются по разным концам картины. Они одеты в белые платья, края которых всегда развиваются, будто девочки спасаются бегством. Они повернуты спиной к зрителю, так что мы видим только волосы, летящие словно облако. Если я все-таки решаю написать лица, я едва набрасываю их профили, касаясь полотна одним росчерком. Затем настает черед леса. Я наношу краску шпателем широкими огромными мазками. Весь процесс занимает несколько дней. Иногда я пишу неделями, и мне становится дурно от запаха. Я использую много краски, накладываю слой за слоем, и картина обретает объем. Я слышала, как Рэндалл хвастается потенциальным покупателем, мол, она пишет как Ван Гог. Толщина слоев краски 2,5 сантиметра. Я предпочитаю думать, что просто люблю изображать природу, и поэтому не могу позволить себе создавать гладкие полотна. В лесу такого не бывает. Здесь валяются щепки коры, тут поросль мха на камнях. Землю укрывает слой листьев, которого хватило бы на 2 осени сразу. Именно это я пытаюсь написать, царапая, создавая неровности, выводя круги. Я добавляю новые и новые мазки, и каждая картина размером в стену постепенно поддается темному лесу моего воображения. Лес густ. Туда нельзя ходить. Там опасно. Деревья нависают. Они темные и выглядят угрожающе. Лианы не вьются, а скручиваются в пружины, превращаются в удавки. Понизу все заросло кустарником. За листвой не видно неба. Я пишу до тех пор, пока на холсте не заканчивается место. Девочек к тому времени поглощает лес, и теперь они похоронены среди деревьев, лиан и листьев. Они незаметны. И тогда я понимаю, что картина закончена, и ставлю подпись рукоятью кисти в правом нижнем углу. Эмма Дэвис. Это имя в таком же написании, его едва можно прочесть, теперь украшает стену галереи, приветствуя новых посетителей. Те проходят сквозь неуклюжие раздвижные ворота бывшего склада в районе Мидпекинг. Остальные стены завешаны картинами. Моими картинами. Их 27. А это моя первая выставка. Организуя вечеринку по случаю открытия, Рэндалл выложился на все 100. Он превратил здание в подобие городского леса. Стены цвета ржавчины. По залу расставлены срубленные в Нью-Джерси березовые стволы. На заднем плане едва слышна легкая электронная музыка. Освещение заставляет думать, что на дворе октябрь, хотя до Дня Святого Патрика всего неделя, а на улице слякоть. Галерея набита битком. Рэндалл постарался на славу. Тут есть коллекционеры, критики и обычные зеваки. Они толкаются, споря за место у картины, держат в руках бокалы шампанского и тянутся за канапе с грибами и козьим сыром. Меня уже представили 10 людей, и я мгновенно забыла их имена. Это важные люди. Важные настолько, что Рэндалл шепчет мне на ухо, кто они, пока я пожимаю им руки. «Из Таймс», — говорит он о даме, с головы до ног одетой в оттенки фиолетового. О мужчине в безупречно сшитом костюме и красных кроссовках он шепотом произносит лишь одно слово — «Кристис». «Впечатляет», — произносит мистер Кристис и кривовато мне улыбается. Смелые полотна. Его голос звучит удивленно, будто бы женщины на его памяти никогда не работали в смелой манере. А может, его сбил с толку тот факт, что в жизни я никакая не смелая? По сравнению с другими масштабными личностями из мира искусства, я серая мышка. Я не ношу фиолетовые наряды и яркую обувь. Сегодня я одета в маленькое черное платье и черные туфли на низком каблуке. И это, по моим меркам, очень нарядно. В остальное время я ношу штаны цвета хаки и заляпанные краской футболки. Единственное украшение, которое я ношу, — серебряный браслет с подвесками. Он сопровождает меня повсюду. С него свисают три маленькие птички из крашеного олова. Однажды я рассказала Рэндаллу, что одеваюсь так просто, чтобы не затмевать свои картины. Я хочу, чтобы сияли они. На самом деле, смелость, что в характере, что в выборе одежды, кажется мне бесполезной. Вивиан была смелой. Ей это не помогло. Вивиан исчезла. Во время знакомства я широко улыбаюсь, так меня научил Рэндалл. Принимаю комплименты и скромно отвергаю вопросы о творческих планах. Когда Рэндалл заканчивает знакомить меня с людьми, я смешиваюсь с толпой, но призываю себя не оглядываться в поисках заветного красного стикера, сигнализирующего о том, что картина продана. Я стою с бокалом шампанского в углу, и ветка свежесрубленной березы касается моего плеча. Я осматриваюсь, ищу знакомые лица. Их много. И я чувствую прилив благодарности. Странновато, конечно, видеть их в одном месте. Друзья из старшей школы, коллеги из рекламного агентства, художники, родственники, приехавшие на поезде из Коннектикута. Все они мужчины, за исключением моей кузины. И это не просто случайность. Я оживляюсь, когда, наконец, сильно опоздав, появляется Марк. Он гордо улыбается, обводя глазами галерею. Обычно он говорит, что ненавидит мир искусства, но вписывается он прекрасно. Он бородат, его волосы разметаны в художественном беспорядке, пиджак в клетку накинут поверх поношенной футболки с Микки Маусом. Его красные кроссовки заставляют мистера Кристиса нервно курить в сторонке. Проходя сквозь поток людей, Марк хватает бокал шампанского и канапе и сразу начинает задумчиво жевать. «Сыр спас ситуацию», — говорит он, — «а вот грибы чудовищно водянистые». «Я не пробовала», — отвечаю я. «Слишком волнуюсь». Марк обнимает меня за плечи одной рукой, успокаивая. В художественной школе мы жили и учились вместе, и этому жесту он научился именно тогда. Каждому нужна тихая гавань, спокойный человек. Мою тихую гавань зовут Марк Стюарт. Он мой лучший друг, мой голос разума, мой вероятный супруг. Правда, с последним есть определенные сложности. Нам обоим нравятся мужчины. А еще меня влечет к недоступным людям. И это снова не случайность. «Ты ведь знаешь, что можешь и повеселиться для разнообразия?» «Угу. И ты должна собой гордиться? Не надо испытывать вину. Художник обязан вдохновляться жизнью. Это и есть творчество». Марк, конечно, говорит о девочках, погребенных внутри каждого полотна. Только он один во всем свете знает об их существовании. Ну и я, конечно. Марк, впрочем, не в курсе одной вещи. Он не понимает, почему 15 лет спустя я раз за разом продолжаю прятать девочек в каждом полотне. Ему лучше не знать правды. Я никогда не собиралась писать подобные картины. В художественной школе мне нравилась минималистичность цвета и формы. Я обожала банки с супом Энди Уорхола, флаги Джаспера Джонса, резкие квадраты и строгие черные линии Пита Мондриана. А потом нам задали написать портрет умершего знакомого. Я выбрала девочек. Сначала я изобразила Вивиан. В моей памяти она оставила огненный след. Светлые волосы, будто из рекламы шампуня. Очень темные глаза, при правильном свете выглядевшие черными. Вздернутый нос, усыпанный веснушками, выступившими на солнце. Я нарядила ее в белое платье с викторианским воротником, подчеркивающим лебединую шею. Добавила загадочную улыбку. Именно с ней она покидала коттедж. «Ты еще слишком мала для этого, Эм». Следующей была Натали. Высокий лоб, квадратный подбородок, волосы убраны в конский хвост. На ее белом платье красуется маленький кружевной воротник, чтобы отвлечь внимание от объемной шеи и широких плеч. И, наконец, Эллисон. Эллисон всегда выглядела святошей. Тонкий нос, очаровательные щеки, брови на два тона темнее соломенных волос, тонкие и безупречные, будто нарисованные коричневым карандашом. Ее я облекла в гофрированный величественный воротник модели «Мельничный Жорнов». И все-таки с картиной было что-то не так. Что-то мучило меня до самой последней ночи перед сдачей. Я проснулась в 2 часа и почувствовала, что они смотрят на меня с противоположной стороны комнаты. Я видела их. В этом и заключалась проблема. Я вылезла из кровати и подошла к холсту. Схватила кисть, окунула ее в коричневую краску и провела линию поверх их глаз. Нарисовала ветку дерева, которая буквально их ослепила. Набросала силуэты сучьев, потом растения и лианы, потом деревья. Все они скатывались с кисти на холст и будто расцветали. К рассвету холст был захвачен лесом. От Вивиан, Натали и Эллисон остались обрывки платьев, кусочки кожи и пряди волос. Эта картина стала номером 1 моей лесной серии. Девочки различимы только на ней. Я получила высшую оценку, когда объяснила смысл полотна наставнику. На выставке ее нет. Она висит в моем лофте и не продается. Но почти все остальные находятся тут. Каждая занимает целую стену многокомнатной галереи. Я, наконец, вижу их вместе. Вижу скрюченные ветви и яркие листья и понимаю, что застряла на одной теме. Годами я писала одно и то же, и теперь нервничаю. «Я и горжусь», — заверяю я Марка и отпиваю глоток шампанского. Он опустошает свой бокал и берет следующий. «Тогда что не так? Мне кажется, что ты взвинчена». Марк произносит это слово высоким голосом с британским акцентом, пародируя Винсента Прайса из того ужастика. Я уже не помню название. Я знаю, что мы накурились марихуаны и смотрели его по телевизору, а потом смеялись до колик. Мы часто повторяем эту фразу. «Да просто странно. Все странно». Я указываю бокалом на картины, на людей перед ними, на Рэндалла, расцеловывающего красивую пару прямиком из Европы. Они только пришли. Ничего такого я никогда не ожидала. Я не скромничаю, это правда. Если бы я стремилась сделать выставку, то хотя бы попыталась придумать название картинам. Вместо этого я нумерую их по порядку. С 1-й по 33-ю. Рэндалл, галерея, эта сюрреалистическая вечеринка — все это случайность. Нужное место, нужное время. Кстати, за нужное место нужно винить Марка и его бистро в Вест-Виллидж. В то время я вот уже 4-й год работала художником в рекламном агентстве. Мне это не нравилось. Я не получала удовлетворения от работы, но могла оплачивать рассыпающийся на части лофт, в который влезали мои полотна. Бистро Марка залили соседи сверху, и ему понадобилось скрыть потеки воды на одной стене. Я одолжила ему номер 8, потому что с его помощью можно было закрыть почти всю пострадавшую поверхность. А нужный момент настал неделю спустя. Владелец небольшой галереи неподалеку зашел к Марку пообедать. Он увидел картину, заинтересовался и спросил Марка про художника. В результате другое полотно, номер 7, было выставлено в галерее. Его продали за неделю. Владелец галереи попросил еще. Я отдала ему 3 штуки. Одна из картин под счастливым номером 13 привлекла внимание молодой любительницы искусства. Она запостила фотографию с картиной в Инстаграме, и ту заметила ее работодатель, актриса, известная законодательница трендов. Актриса купила картину и повесила ее у себя в столовой. Один из ее друзей, редактор Vogue, увидел картину во время маленькой вечеринки и рассказал о ней своему кузену по имени Рэндалл, владельцу большой престижной галереи. Именно он сейчас бродит по залам и обнимает всех встречных. При этом ни Рэндалл, ни актриса, ни даже Марк не подозревают о том, что я больше ничего не создала. В голове автора полотен не осталось ни идей, ни вдохновения. Я пыталась написать что-то еще, подгоняемое чувством долга, но не вдохновением. Но я никак не могу продвинуться дальше. Каждый раз я снова рисую девочек. Знаю, что так не может продолжаться вечно. Я не могу писать их и терять в лесу раз за разом. Я поклялась, что продолжения у серии не будет. Ни номер 34, ни, упаси Боже, номер 112 не появятся на свет. Именно поэтому я не знаю, что отвечать на вопрос о творческих планах. У меня нет ответа. Мое будущее почти буквально представляет собой чистый холст, ждущий, пока его чем-то заполнят. Последние полгода я использовала краски только для того, чтобы выкрасить валиком стены своей квартиры. Из ярко-желтого, как одуванчик, в голубой, как яйца малиновки. И если я чем-то взвинчена, то ответ известен. Я автор одного хита. Смелая художница, вся работа которой висит на этих стенах. Марк покидает меня, чтобы поболтать с симпатичным официантом, и я становлюсь беззащитна. Рэндалл тут же хватает меня за запястье и тащит к стройной женщине, рассматривающей номер 30, мою самую большую работу. Я не вижу лица женщины, но я понимаю, что она исключительно важная персона. Всех остальных гостей подводили ко мне. «А вот и она, дорогая», — объявляет Рэндалл, — «сам автор». Женщина поворачивается и смотрит на меня зелеными глазами. Я не видела их 15 лет, но узнаю мгновенно. Этот взгляд, когда он направлен на тебя, заставляет ощущать свою значимость. «Привет, Эмма», — говорит она. Я замираю, не зная, что сказать. Я понятия не имею, что она собирается делать, почему она здесь. Я думала, что Франческа Харрис Уайт не хочет иметь со мной ничего общего. И все-таки она тепло улыбается и притягивает меня поближе к себе. Наши щеки соприкасаются. Рэндалл явно завидует. «Так вы знакомы?» «Да», — отвечаю я, по-прежнему ошеломленная тем, что Франческа пришла. 100 лет назад. Эмма была ребенком, а сейчас, вы только посмотрите, расцвела в прекрасную женщину. Я так ею горжусь». Она снова смотрит на меня тем самым взглядом. Я все еще удивлена, но вдруг понимаю, что просто счастлива ее видеть. Я никогда не думала, что подобное случится. «Благодарю вас, миссис Харрис Уайт», — говорю я. «Благодарю за добрые слова». Она притворно сердится. «Какая еще миссис Харрис Уайт? Фрэнни. Просто Фрэнни». «И это я тоже помню». Она стоит перед нами в шортах цвета хаки и голубой рубашке поло. Ее огромные походные ботинки смешно увеличивают ноги. «Зовите меня Фрэнни. Я настаиваю. Мы на природе. Мы все равны». Но это продлилось недолго. В конце концов, когда то происшествие оказалось во всех газетах страны, журналисты использовали ее полное имя — Франческа Харрис Уайт. Единственная дочь магната сферы недвижимости Теодора Харриса. Единственная внучка царя лесоповала Бьюканана Харриса. Юная вдова наследника табачной империи Дугласа Уайта. Ее активы оценивались почти в миллиард. Большая часть уходила корнями в позолоченный век. И вот теперь она стоит передо мной. Время ее пощадило, ведь ей должно быть за 70. Возраст ей к лицу. Она загорела и светится изнутри. Голубое платье без рукавов подчеркивает аккуратную фигуру. Волосы прекрасного оттенка. Блонд мешается с сединой. Они собраны в низкий пучок и открывают нитку жемчуга на ее шее. Фрэнни снова поворачивается к картине и скользит взглядом по огромной поверхности. «Это одна из моих самых мрачных работ. В ней преобладают черный, темно-синий, грязно-коричневый цвета. Рядом с картиной Фрэнни выглядит маленькой, будто сама потерялась в лесу и сдалась на милость деревьев. Она чудесна. Все они чудесны». В ее голосе чувствуется неуверенность и волнение. Будто она каким-то образом разглядела девочек в белых платьях за валежником и кустами. «Должна признаться, что использовала предлог для встречи», — говорит она, все еще рассматривая картину, будто не в силах отвести от нее взгляд. «Конечно, я захотела посмотреть на картины, но дело не только в этом. У меня есть интересное предложение». Наконец она отворачивается от картины и смотрит на меня пронзительными зелеными глазами. «Я бы хотела обсудить его с тобой, если найдется минутка». Я бросаю взгляд на Рэндалла. Он стоит рядом с Фрэнни, но на почтительном расстоянии, и произносит одними губами «заказ». Желанное слово для любого художника. Я отвечаю «конечно». В любой другой ситуации я бы отказалась. «Давай завтра встретимся на ланч. В половину первого у меня. Как раз и поболтаем». Я киваю, хотя не очень понимаю, что происходит. Фрэнни появилась из ниоткуда. Она приглашает меня на ланч. Возможно, она закажет мне картину. Меня пугает и зачаровывает эта мысль. И без того сюрреалистичный вечер становится еще более странным. «Конечно», — повторяю я, не в силах произнести что-то еще. Фрэнни расцветает в улыбке. «Чудесно». Она протягивает мне визитку. Синие буквы отпечатаны на плотной белой бумаге. Просто и элегантно. На карточке имя, телефон и адрес на парк-авеню. Перед уходом она еще раз легонько приобнимает меня. Потом поворачивается к Рэндаллу, показывает на номер 30 и говорит: «Я возьму ее».